Глава седьмая. «А, это вы, лейтенант. Я давно собирался в вашу хижину, но как-то не получалось. С самого детства собирался, как только узнал про вас. Мне так все нравилось в том мире, где жили вы. Мне нравилось ваше мужественное лицо и то, что вы лейтенант, и то, что живете в лесу одиноко, но внутренне страстно, и то, что любите глупую кривляку и прощаете ей ее кривлянье. Лейтенант, вы меня с детства заворожили. Я так давно рвался к вам в эту хижину. А где ваши ружья? Ваши сухие целебные травы? А где та самая простая и замечательная еда, которой вы питаетесь? Можно я возьму со стола этот кусочек сыра? Ого, как засох! А чаем вы меня не угостите? А потом мы пойдем по лесу, и вы мне все покажете. Ладно? Лейтенант, я буду вам хорошим напарником, а может быть даже другом. Я тоже настоящий мужчина, мужик, добытчик. Я сам кормлю свою семью, но люблю одиночество. Только в городе трудно его обрести. У меня большая семья, дочки, сын, у меня жены прежние и нынешние. Мне хотелось бы взглянуть на вашу Эдварду. Не знаю, почему, но мне кажется, что она похожа на мой портрет, тот, который я не хотел продавать. Я писал его по воображению и думал о вашей Эдварде. Какая она дурочка в сущности. И как такая дурочка может скрутить мужчину в бараний рог? Пойдемте же, лейтенант. Как давно я не слышал пения птиц. Вы берете ружье? Надеюсь, вы не будете стрелять в птиц. Мне жалко всех зверей. Этим я на вас не похож. Но, возможно, если бы жил с вами в хижине, мне пришлось бы охотиться. Вот пришлось же мне в городе согласиться продать портрет. Но не надо об этом. Пойдемте к Эдварде, покажите мне ее. Вам же самому нестерпимо хочется ее увидеть. Не она ли сходит с крыльца этого аккуратненького белого дома? Мне нравится, лейтенант, что она такая небольшая, и шляпка ее мне нравится. И грациозная ножка в розовой туфельке, и как она бросает на всех важные взоры. Хороша ли она, а, лейтенант? Я не знаю. То есть мне кажется, что не очень. Наши топ-модели на подиумах изысканнее, а у этой веснушки на носу, царапина на коленке. Видите? Видите вы эту царапину чуть пониже колена? А морщинки у губ? Нет, лейтенант, я соврал. Не сердитесь. Она высший класс, она просто чудо. Лейтенант, можно мне побыть у вас некоторое время? Денек-другой. Можно? Мне так нравится ваше загорелое лицо, лохматые рыжеватые волосы, заросшие рыжей щетиной щеки. Я хотел бы переждать у вас несколько дней. Я трушу в городе. Мне там не по себе. Я должен продать картину, которой дорожу. На картине, лейтенант, женщина, напоминающая Эдварду. Самую сладкую и самую горькую, убегающую, исчезающую и неизменно пребывающую в том месте, где должна быть душа. Или она нигде не находится? Она ведь нематериальна. Лейтенант, я вам не надоем. Мы будем мечтать или петь песни. Вы любите петь песни? В детстве я пел у костра в лагере, а потом перестал. Как-то было стыдно, и голос стал грубый, басовитый. Но мне у вас так захотелось запеть. Есть одна песня про страну Мадагаскар. Стихи напоминают Киплинга. Он ведь вам близок, лейтенант. мы бы с вами спели вместе про эту таинственную страну. И про туземцев, которые точат стрелы, и про южный крест на небе. Сколько стран я объездил, лейтенант. Я был и в Париже, и в Мадриде, и в Лондоне, и в Бостоне. Но ни одна страна в мире не сравнится с этим фантастически прекрасным, опасным местом Мадагаскаром. Да и с вашей хижиной в лесу. Чему вы смеетесь? Не верите? Я знаю, вам пришлось несладко, но это жизнь, а не будничные дрязги. Это подлинные чувства, а не их имитация. Я завидую вам, лейтенант. И всю жизнь я вам завидовал. «Ты спишь?» — Галя ткнула его в бок острым локтем. «Я тебе хотела сказать...» «Наконец-то они уехали, и я могу сказать...» «Ты слышишь?» — Сол застонал, просыпаясь. «Что?» «У нас будет ребенок. Сказали, что девочка. Ты же хотел. Ты всегда хотел девочку, мальчик и девочка. Это же классно, правда?» «Правда», — безучастно согласился Сол. А в голове уже завертелось. «Правильно, что решил продать. Тут и душу прозакладываешь. Такая жизнь». «Ты не рад?» Трагическим голосом спросила жена. «Я устал. Возил девчонок в аэропорт. Давай завтра поговорим». Жена обиженно отвернулась.